Кто не верит и молится, никогда не будет такого. Поэтому, если мы молимся, просим, есть вера. А то дьявол будет говорить, что у тебя нет веры, потому что ты молился, не получаешь. Но если бы не было веры, то не молился бы. А вот то, что не дополнил меру, или Бог тебя не сформировал должным образом, чтобы ты получил, это уже другой вопрос. Поэтому молитва с постом – это очень сильное оружие. Оно дополняет меру наших молитв гораздо быстрее, чем мы будем молиться просто без молитвы с постом. Это второе, на что мы должны обратить внимание, и что я хотел бы сегодня отметить. Третье. Самый такой чистый пост. Библия говорит, ниневитяне, помните, время Есфиры. Там написано, как пост происходил. Хлеба не ел и воды не пил. Хлеба не ел и воды не пил. Но когда мы читаем о Христе, я не думаю, что Иисус Христос хлеба не ел, а воду пил. Но там сознательно не отмечено, что Он не пил. Потому что для нас сегодня невозможно прожить такое долгое время и не пить. Без еды 40 дней, 44 запросто. Без воды уже на пятый день начинают лопаться губы, начинают кровоточить десна. Начинаешь бредить водой. Я помню это время. Когда закрываешь глаза, и буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль, вода течет. Открываешь глаза, никакой воды. Что получается? Вы, наверное, знаете, может быть, это в школе проходили. Я не знаю, на каком уровне сегодня преподавание в школе предметов. Но я просто скажу, может, знаете, вы не знаете, что очень много ядовитых отходов, которые вырабатывают в нашем организме при переработке пищи и так далее, они выносятся с водой. Они выносятся с водой, с потом, с водой. И если не принимать вообще воду, то организм, во-первых, не принимая пищу, истощается, а потом отравляется ядами очень быстро, потому что они не выносятся. Вот почему, допустим, на сегодняшний день, когда мы молимся и постимся, 3 дня очень легко и просто хлеба не ел и воды не пил. Уже на 4-й день начинает очень сильно мучить жажда. На 5-й день... Может, кто-то есть более крепкий, но у меня на 5-й день уже полностью вода, вода, вода, вода. Еда, она и не вспоминается, еще не такое истощение, а вода, она просто не дает покоя, вода. Поэтому, когда Бог первый раз мне говорил, то у меня был 7-дневный пост за отца. Опять-таки, я уже в то время знал, что день – это не световой день, это сутки. Но Господь сказал, показал видение. Значит, вот такая кружечка небольшая воды, чуть-чуть, наверное, больше стакана. И вы помните, кирпичный хлеб раньше был, теперь он такой есть, вот такой толщины. Вот когда зайдет солнце, ты можешь вечером это принять. Вот этот стакан воды и вот эту краюшку хлеба, если можно так ее выразить. Потому что без воды, тем более это у меня был первый пост, тогда уже впоследствии, я вообще не ел. А пить тоже ограничено. Говорят, что, значит, можно пить неограниченно. Не знаю. Допустим, когда мне Бог говорил, есть ограничения все равно. Потому что если пить неограниченно, это очень большое, так сказать, послабление или поблажка, если можно так выразиться. А так только, чтобы немножко вывести эти шлаки все. А притом, почему молодежь не хочет поститься? Однажды мне Господь говорил, почему. Они говорят, боятся, что потеряют вид, я шутя назвал товарный вид, и их никто больше любить не будет. И говорят, не постятся. Наблюдают за собой, боятся, что, значит, потеряют в теле, в лице и боятся. Они поэтому не постятся. Но я хочу вам сказать, что с одной стороны, когда мы это делаем, то мы угождаем Господу, Господь, так сказать, обращает на это внимание. С другой стороны, мы просто сами омолаживаемся. А вообще то старое залежалое, которое было, значит, положено в запас, оно истребляется и ложится новое. Даже с этой точки зрения вы никогда не потеряете ничего. Но я имею в виду, я не говорю вам, что 20-30 дней, нет. Я, чтобы вы вообще не сказали, что ты научил нас неизвестно чему. Для вас, наверное, самое большее 3 дня хватит. И то, наверное, много будет. Дал бы Бог, чтобы день как положено. И то уже прочувствуете немножко, что это значит. Но с другой стороны, здесь есть резон даже в этом смысле слова, чисто с плотской стороны. Когда-то, я приведу свой пример. Когда приходилось часто бывать в постах, у нас был один брат, я однажды на разборе говорил, может быть, даже не раз помню, то брат Махляр, кто его помнит немножко, но его фамилия была Махляр, но на самом деле он был не Махляр. Очень точные пророчества были, ну и вот до сегодняшнего дня одно его пророчество, оно сбывается буквально каждый день у меня. Когда он перед смертью, я его посетил, и было через него сказано, оно так и есть на сегодняшний день. Я уже просто не говорю, о чем шла речь. Но я каждый день это вижу. Особенно это вот наше непростое время. Ну и один пост, другой, третий. И у меня очень сильно повышенная кислотность была. Было такое время, когда просто изжога замучивала. И мне приходили на сердце такие вот мысли, что, может быть, действительно несколько повлияло вот такой вот режим, как говорят, ненормальный режим. И что самое интересное было, однажды я зашел в пост, он был довольно длинный, не помню какой, но после этого поста, наверное, дней 30 было, не меньше. Но это был вопрос не связанный с, ну, с моей болезнью. Это был второй вопрос. И после этого у меня исчезла всякая кислотность. Я до сегодняшнего дня не знаю, что такое изжога. Но иногда бывает, когда я переберу что-то, то у здорового человека бывает. Иногда захочется чего-нибудь такого кислого. Но естественно, оно даст. Но вообще я не страдаю этим. Как раз получилось наоборот. Как говорят, ты угробишь свой организм. Потом было время... Я думаю, было отложение солей. Было такое время, когда я практически не мог дипломат нести, хотя сегодня у меня дипломат очень тяжелый. Просто начинали руки печь. Возьмешь, жжет как огнем, невозможно нести. И тоже, я не за эту нужду молился, но была другая проблема, она была духовного характера. И после поста у меня исчезло всякое жжение. И до сегодняшнего дня я здоров, могу носить столько, сколько я могу. Меня не пекут руки, ничего. Поэтому в этом смысле слова. Если все это будет чисто, не будет вот таких нечистых стремлений, вы ничего не потеряете от этого служения, потому что оно установлено Господом. И он сам сказал. А почему я сегодня так это утверждаю? Потому что я слышал в свое время один из братьев, который сегодня уже в Америке, он не один раз проповедовал, что Бог не хочет нас мучить, Бог не желает этого служения, это было в древнее время, и сегодня этого не надо, нужна только вера. Почему я сегодня настойчиво убеждаю в том, что это неверное учение, это неправильное. Потому что если Господь сказал это на все будущие времена, и апостол Павел, он... не был глупым человеком, он не был младенцем истине. И помните, что он говорил? Я больше вас всех был в постах. В бдениях, бдения – это ночные молитвы. Бдение – это ночная молитва. В бдениях, в постах и так далее, и так далее, и так далее. Почему он мог и сказать, что я не знаю ничего, чего Господь не совершил через меня? Там было исцеление, там было воскрешение мертвых, изгнание демонов, но... Больше всех он в этом вопросе и служил перед Господом. Потому что Господу нужно, что наши молитвы. Он без молитв ничего не может делать. Вы меня хорошо слышите, вот то, что я говорю? Что Бог без наших молитв, несмотря на то, что Он Бог, но добавлю еще одно выражение, по своей святости не может ничего делать. В чем причина? Бог есть святой. Не только в отношении Троицы, себя, не только в отношении нас, но и в отношении дьявола. Он не переступает моральных границ. Напомню, что сегодня у Бога две категории людей есть. Это люди верующие и люди неверующие. Все, он не делит на расы, он не делит на национальности, для него этих проблем не существует, как у нас есть. Верующие, неверующие. И человек, который неверующий, он принадлежит к царству дьявола. И Бог без просьбы того человека не может вмешиваться в его судьбу. Он не его подданный. Я помню, когда-то привезли к нам одну женщину, несвободную, с Ивановского района, во вторник, когда мы молились за освобождение. Я вроде что-то чувствовал в свое время, когда мне звонили, то спросили, она верующая или нет. Ну, тут верующая. Как-то так вот ответили, что верующая. Но когда ее привезли, она, во-первых, не хотела идти, ее пронесли. Потом, когда начал с ней говорить об исповедании, она говорить не хочет. Если вы не умеете молиться, то давайте я буду говорить, вы будете повторять. Она говорит, я не буду повторять. Я не буду этого делать. Но мы стали молиться. Стали молиться за нее. Но не идет дело. Абсолютно. Сестра видит видение. И Христос говорит, она не моя. Что вы мне ее подталкиваете? Что мне ее подсовываете? Она не моя. Потом оказалось, она никакая неверующая. Она неверующий человек. Даже, наверное, по-православному неверующий. И поэтому мы молимся, но она не его. Как человек подконтрольный, все мы перед Господом ходим. Но тем не менее, одни служат дьяволу, а другие служат Богу. И потом она и говорит, вы слушайте, я такое видение видела, что говорит, вы ее подставляете, а Христос говорит, она не моя. Я никакого дела с нею не имею. Потом я спрашиваю уже эту сестру, которая привезла, она верующая, говорит, нет. Я говорю, слушай, я же вас предупреждал, не везите мне неверующих. Я им не помогу. Чем я им могу помочь? Просто предложить им покаяться, показать путь. Но я им не помогу, они не неверующие люди. И слушайте меня дальше, о чем я хочу сказать. Поэтому для того, чтобы Бог мог спасать неверующих людей, ему нужны наши просьбы. И он тогда по нашим просьбам, он будет над ними работу делать. А так получается что? Они сами не молятся, и никто за них не молится. И так эти люди служат дьяволу, а Бог по своей святости не может туда проникать, не может делать никакого дела. Вы хорошо поняли вот то, что я сказал? Почему Богу нужны наши молитвы? Мы имеем право за всех молиться. Даже за тех, кто вообще не хочет Бога признавать. Но тогда Бог по нашим молитвам, он будет вникать в жизнь этого человека, будет делать свое дело. И дьявол претензий не будет иметь. Он не сможет сказать, что ты вмешиваешь, это мои люди. Господь говорит тогда, мои люди молятся за них, потому я и вмешиваюсь. Вы знаете, есть такой закон политического направления, что одно государство не может вмешиваться в жизнь другого государства. Но если кто-то попадает в посольство этого государства и просит политического убежища, тогда на основании его просьбы любое государство имеет право вмешиваться в дела другого государства. А без просьбы никаких вопросов быть не может. Вот почему сегодня для Господа очень важна наша молитва. И не просто молитва, а молитва с постом, которая гораздо сильнее и эффективнее, чем просто молитва. Это усиленная молитва, но праведного. Я об этом говорил очень много на разборы о праведности, которая должна быть, потому что я не буду повторять, да, и не смогу уже все повторить, что говорил. Но, тем не менее, я на этот аспект обращаю внимание. Много может усиленная молитва праведного. Во-первых, у него будут мотивы праведные. Во-вторых, никто претензий не предъявит к нему, что он где-то кого-то обидел, не попросил прощения, где-то у кого-то... Ну, вы уже сами можете дальше разбить мысль, чем могут быть отношения наши испорчены один с другим. Поэтому я просто очень хотел бы, чтобы мы это сегодня запомнили. Про молитву праведного сказал о том, о воде. Мы все-таки не думали, что это бесконтрольно, все сколько хочу. Но хочу вам сказать, что если даже вы будете почти световой день, то Бог, когда говорил мне на эту тему, сказал, это называется прерванный пост. Он имеет силу, он имеет значение, но его не та эффективность, если все сделано от начала до конца так, как положено. Второе, на что я хочу обратить внимание. Вы еще не устали меня слушать? Я еще и половины не сказал. Так что вы еще что говорите, потому что...